Глава 19. В эту ночь, впервые после того, как королевский обоз покинул место встречи, Дель спала спокойно, уверенная в собственной безопасности. Жизнь снова казалась мирной и прекрасной. Про ужасы прошлой ночи не хотелось и вспоминать. Но за завтраком в маленькой гостиной, куда не допустили никого из обиженных такой несправедливостью придворных, принцесса сама завела неприятный разговор про жениха. Успев, пока умывалась и одевалась к завтраку, обдумать наедине все нескладности этой скороспешной свадьбы. И как-то так точно сложились воедино тайные сведения, к которым она имела доступ как будущая королева и события последних дней, что Лорадель с ужасом поняла, как мало было случайностей в ее короткой жизни. Все события, кажущиеся в тот момент просто обыденными и не стоящими внимания, с высоты прожитых дней и перенесенных трудностей, оказались нанизаны, как бисер в сложном плетении свадебного убора, на злую волю очень могущественного и недоброго существа. И этому существу не интересны были ни ее страдания, ни судьбы ее сестер, ни трагедии Инлинов. Оно окольными путями, как огромный паук, притаившийся в пыльном углу, сплетало свою страшную паутину, избежать которой не было надежды ни у кого. «Как вы думаете?» Пряча глаза в чашке густого горячего напитка с молоком и медом, осторожно спросила принцесса подруг. «Что они сделают с моим отцом, если я откажусь от этой свадьбы?» «Дель, мы не успели тебе рассказать. Вчера вечером, когда ты уже спала, мы получили сообщение из Ирнеин». Ласково улыбнувшись подруге, с необычной мягкостью произнесла Ким. Позапрошлой ночью Дисси вернулась домой. В Светлом лесу на них напали. Мы тебе дадим прочесть письмо там более подробно. Так вот, сегодня утром они уже будут в столице. Портал откроют. Она собирается встретиться с твоим отцом и будет ждать нас во дворце. Я думаю, что все выяснится, можно пока за короля не переживать. Правда? В синих глазах блеснули и высохли невыплаканные слезинки. Как хорошо, что она догадалась не высказывать им свои выводы, а просто спросила. Теперь не нужно будет объяснять, почему она вдруг решилась на такой странный шаг — отказаться от их помощи. Да и отказываться уже ни от чего не нужно, и можно просто наслаждаться жизнью и прекрасными видами, мелькающими за окнами кареты. И ловкой фигурой одного из охранников, которого она всегда безошибочно находит взглядом, несмотря на скрывающую истинное лицо личину. До самого полудня они читали и перечитывали послание второго, пытаясь додумать недосказанное и обсудить все самые невозможные предположения. На обед было решено остановиться в небольшом городке Узень, знаменитом только тем, что он вырос на месте пересечения нескольких торговых путей. Именно здесь дороги из Тарголы и из Ангары встречались с главным королевским трактом, пересекающим страну с запада на восток. И именно тут можно было нанять проводников, возчиков и охрану до любой деревушки Тарвальского королевства. Вперед выехали квартирьеры во главе с графом Жан-Лерте и, вернувшись, сообщили, что сняли для принцессы и ее сопровождающих самую приличную гостиницу города, так как ни один из особняков не вместит столько народа. Услышав это заявление, Альвагис только презрительно фыркнул. Почти рядом с городом раскинулось богатое поместье графа Инли Бертени, преданного королевскому дому старого генерала. И поверить, что Жан-Лерте этого не знал, мог бы лишь неискушенный в придворных интригах провинциал. А четвертый новичком в такого рода делах не был уже лет 300, хотя и не слишком часто попадал в столицу королевства. Однако даже не подумал спорить с графом, не стоит обращать на себя излишнее внимание. Сделав изображавшим наемников Инлином и Мартину условный знак, Альвагис, соблюдая все правила предосторожности, отъехал в сторону и быстро изложил догнавшим его сородичам свои подозрения. «Тебе придется отстать», — скомандовал напоследок принц седьмому. «Заедешь в гильдию наемников и откроешь портал магам. Потом сразу догоняйте нас. Попробуем не подпустить к принцессе никого чужого». Седьмой только понимающе кивнул. Незачем долго рассуждать, все и так ясно. и в гильдии наемников уже оповещены о их возможном прибытии и готовят на всякий случай лучших бойцов, оказавшихся в этот день поблизости. Высокая должность четвертого и его знакомство со всеми тайнами гильдии уже сослужили им отличную службу. Когда стало нужно представить принцессе преображенную Кемелию и ее сестер. Губернатор городка оказался одним из бывших помощников главы гильдии, за помощь в особых делах получивший немалое вознаграждение и отличную рекомендацию, благодаря которой и сумел занять такое высокое положение. И в этот раз он с удовольствием разыграл роль кузена Ким, не столько ради награды, сколько в честь старой дружбы и неприязни к пронырливому Жен-Лерте. «Куда поехал ваш человек?» Подозрительный голос раздался почти над ухом. Но принц, заметивший приближение графа заранее, вздрогнул только для вида. «В дом главы гильдии наемников», пожав плечами, ответил четвертый совершенно искренне. «Кто знает, какие заклинания доступны друзьям графа?» «Мы всегда так делаем, оставляем известие о своем прибытии и отъезде». «Можете вообще остаться тут», высокомерно разрешил граф. «Я могу с вами рассчитаться хоть сейчас. По моим подсчетам, к вечеру мы прибудем в столицу и вполне обойдемся без лишней охраны. Королевский тракт в этих местах отлично охраняется стражниками». «Я спрошу у госпожи», — покладисто кивнул четвертый. «Если она разрешит, так и сделаю». Разумеется, госпожа и слышать ничего не захотела, да и посмела бы она, если на нее предупреждающе уставились сразу почуявшие подвох рыженькие дочурки. И несчастно потупила синие глаза принцессы, не решавшаяся пока высказать свое мнение. «Никто не вправе решать, сколько мне нужно охранников, чтобы быть спокойной за моих крошек». Вспомнив материнские интонации, холодно отчитала Кемелия, слегка ошеломленного таким отпором четвертого. Впрочем, он и заранее знал, что она сумеет сразу понять, как нужно себя вести в такой ситуации, чтобы с них снять все подозрения и графа убедить в собственном самодурстве. «Извините, господин граф, мы с нанимателями не спорим». С сочувствующей вежливостью склонил наемник голову перед Жен-Лерте, прекрасно слышавшим весь разговор от первого слова до последнего. И, конечно, предателю просто послышалась проскользнувшая в этих словах ядовитая издевка. «Но вы меня еще попомните». Неизвестно, на кого злился граф, отъезжая в сторону с самой любезной улыбкой, какую сумел изобразить. А вспомнив полученные в узении инструкции, улыбнулся уже искренне, но более мстительно. Через пару часов его мучения останутся позади, а впереди ждет обеспеченная жизнь в Зангаре. Едва услышав цену сделки, граф сразу решил никогда больше не возвращаться в Тарваль. С такими деньгами можно где угодно начать новую жизнь, в какой не будет всех тех ошибок, которые он умудрился совершить в прошлом. Промотал отцовское наследство, оставил ненавистной жене, взятой в супруги только за приданное фамильный замок, и предал короля, назначившего его в память об отцовских заслугах, на непыльную должность при своем главном советнике. При воспоминании о главном советнике у графа нехорошо заныло под левой лопаткой. И он немедленно потянулся за крошечной бонбоньеркой, в которой возил приготовленные придворным лекарем пилюли, рассосал одну, чуть морщась от горьковатого резкого запаха, и незаметно вздохнул. Что-то слишком часто он в последнее время тянется за спасительным снадобьем. Пора менять образ жизни. Теперь у него хватит денег на уютный особнячок у моря и безбедное существование в окружении молоденьких горничных. Гостиница, возле которой остановилась карета принцессы, действительно была в Узене самым лучшим и самым процветающим заведением подобного типа. Ее новенькое высокое крыльцо было выложено из тесанных каменных плит, по бокам от дорожки зеленели подстриженные кусты. А сквозь распахнутые окна вместе с заманчивыми запахами вылетали полотнища белоснежных занавесок. Но никому, кроме посвященных, не положено было знать, что вовсе не за эти достоинства выбрал ее Жен-Лерте. Всего в полусотни шагов от гостиницы возвышался строгий силуэт храма, отгороженного от мирской суеты центральной площади и гостиницы высокой кованой оградой. И именно ради храма последнее письмо заказчика приказывало графу заманить принцессу в эту гостиницу любыми способами, какие он сочтет нужными. Впрочем, для его изворотливого ума это не представляло особой трудности. При необходимости хитрости такого рода граф придумывал десятками. Особенно после прочтения небрежной приписки внизу листка, обещавшей, что это последнее поручение, и сразу по прибытии в гостиницу он получит обещанную награду. Так и вышло. Не успела принцесса ступить на чисто вымытые камни крыльца, как к ней важно приблизилась процессия из трех жрецов, облаченных в расшитые серебром ритуальные темно-синие халаты. Наподобие таргельских, только до щиколоток длиной и с разрезами по бокам. «Ваше высочество», — учтиво склонив голову, важно произнес возглавлявший процессию седобородый старец. «Я настоятель этого храма. Прошу вас не погнушаться и отобедать с нами, чем боги послали». «Но я не одна», — растерялась Дель. «Ваши спутницы могут не волноваться, мы отвечаем за вашу сохранность». Холодно глянул старик на Ким и Бинь, шагнувших ближе к Лорадель. «Прошу, ваше высочество». Принцесса прекрасно понимала, что у нее нет никаких оснований обидеть жрецов отказом. Но кто бы знал, с какой неохотой она давала свое согласие. И только замеченные краем глаза побелевшие костяшки пальцев, которые один из наемников не снимал с рукояти привешенного на пояс меча, казались верной гарантией, что ее никому не позволит обидеть в этом храме. Жен-Лерте, из-под тишка следивший за этой сценой, из затеснившихся карет, проводил уходящую в храмовую калитку принцессу довольным взглядом и непринужденным шагом направился в сторону синяка. Именно там у него была назначена встреча с человеком Джаздина, обязанным принести с собой обещанное вознаграждение. В драгоценных камнях, иначе графу пришлось бы нанимать вьючную лошадь. А он собирался доехать до заранее снятого невзрачного домика налегке. Хитрый предатель предусмотрел все, кроме одного. Ожидавшая его в почти пустом щелястом сарае фигура знаком поманила графа в угол и молча откинула скрывавший лицо капюшон. Две незаметные в дневном свете молнии сорвались из-под ресниц, и изумленно распахнувший рот Жен-Лерте мешком рухнул к ногам незнакомца, не успев произнести ни слова. «С таким плохим сердцем не стоило ввязываться в опасные приключения», — презрительно фыркнул маг и исчез в тумане телепорта. Впрочем, ушел он недалеко. Следующей целью его визита были личные покои главного настоятеля храма всех богов. «Ну как, ваше святейшество, вы еще не решились провести обряд собственноручно?» — насмешливо спросил негодяй, едва шагнув на простой домотканный половик, расстеленный перед плетеным креслом, в котором накрепко примотанный за руки и за ноги магической веревкой сидел тот самый белобородый старец, в чьей лечении разгуливал помощник темного мага. Жрец смотрел на мучителя с таким кротким выражением лица, словно заранее догадывался, как злит того именно такой открытый и добродушный взгляд. «Тогда посидите еще. Как только ваши помощники освободятся, я пришлю кого-нибудь снять эти гадкие веревки». Язвительно буркнул маг и торопливо вышел из комнаты, не забыв запереть за собой дверь и сунуть ключ в карман. По давным-давно принятому за непреложный закон собственному правилу никогда не посвящать посторонних в свои планы, он и сейчас солгал, вовсе не собираясь никого сюда присылать. Старый настоятель давно слывет среди прочих служителей чудаком. И если он заперся, никто не посмеет нарушить его покой ни через день, ни через три. А через три дня магические веревки бесследно растают. И никто не поверит старику, если он начнет рассказывать правду. Впрочем, если к тому времени будет кому рассказывать. «А разве мы не пойдем за ними?» Подозрительно оглянувшись на своих охранников, тихо процедила Бинь. «Не нравятся мне эти жрецы. Что-то в них такое неправильное». «Сейчас Сэм приедет с магами». Убедившись, что в воцарившейся суете никто не обращает на них внимания, также тихо ответил четвертый. Ему и самому что-то не понравилось в поведении жрецов. Неуловимое, как тень, но явно враждебное. И сейчас принц очень жалел, что за неотложными делами из-за города так и не нашел времени поближе познакомиться с этой стороной жизни аборигенов. Тем временем шум и гвалт, поднятые охранниками и слугами подъезжающих придворных, потихоньку перемещались вглубь гостиницы, на верхние этажи, и принц прекрасно представлял, что там сейчас происходит. Именитые кавалеры и знатные дамы, как обычные кухарки, ссорятся из-за лучших комнат, спесиво полагая, что в отсутствие принцессы таковые должны достаться именно им. Служащие гостиницы сбивались с ног, выполняя одновременно сотню разнообразных приказов и требований. Возчики и охранники выпрягали лошадей и уводили на задний двор, напоить и задать корм. За 2-3 часа, которые требуются придворным на умывание и обед, животные немного отдохнут. И никто не обратил внимания на подъехавших всадников с эмблемой наемников на рукавах. Мало ли их разъезжает по узеню, по делам и безо всяких дел. Может, они просто собрались спокойно посидеть с друзьями за кувшином медовухи и жареным кабанчиком, поделиться новостями, обсудить нанимателей, предупредить коллег насчет странностей или дурных замашек временных хозяев. Ее пригласили жрецы на обед к настоятелю, торопливо сообщил четвертый наемникам, но нам что-то показалось в этом подозрительное. «А кто приглашал?» — нахмурился Жан, глава гильдии Узена. Старик с длинной белой бородой в синем халате. Тут всего один такой старик, сам настоятель. И он носит халат только белого цвета. Он уже много лет как архимандрит. Его в столицу лет 10 как зовут, а он все сопротивляется. Не желает покидать храм, которому посвятил всю жизнь. Жан растерянно смолк, разглядев, с какой скоростью все наемники, не дослушав, мчатся к храмовой калитке. Среди них был и парень, приезжавший за ним, и те двое, что уже второй день сидели в здании гильдии, ожидая именно этого сообщения, и пятерка совершенно незнакомых охранников, встретивших их у крыльца. А потом пришпорил лошадь и тоже помчался туда же. Калитка, вырванная из петель невероятной силой, валялась в стороне, и темный металл, казалось, еще дрожал от страшного удара. Пролетая мимо, Жант уважительно на нее покосился, точно зная, как крепка была и ограда, и навешанные на нее защитные заклинания. Возле боковой двери в храм, распахнутый во всю ширь, он торопливо спрыгнул с лошади и помчался внутрь, слыша позади топот своих помощников. И сожалея, что взял только пятерых. Дела тут явно творятся нечистые. Рухнувшая с потолка кованая люстра на 1000 свечей, которую зажигали лишь раз в году на великий праздник славы Господней, подтвердила его подозрение и поумерила прыть. Когда воюют такие мощные силы, простым воинам не стоит лезть в самое пекло. Лучше понемногу осмотреться и вступить в бой по мере способностей. И они действительно вскоре понадобились, когда один из необычных наемников вынес из гущи боя потерявшую сознание девушку и сурово приказал никого к ней не подпускать. Жан мгновенно сообразил, что нужно делать, скомандовал троим парням прикрывать их отход и потащил принцессу, опознанную по виденным когда-то портретам, в одно из подсобных помещений. О существовании неприметных дверок в разные кладовочки и комнатки Жан узнал лет 5 назад, когда сидел в этом самом храме в засаде, выслеживая удачливую шайку храмовых воришек. И сейчас это знание пригодилось как нельзя более кстати. Устроив девушку на ящиках с храмовой утварью, глава гильдии расставил вокруг нее охрану и своих парней и замер возле приоткрытой дверцы в ожидании исхода боя. Все равно пока ничего нельзя понять в дыму и грохоте, сотрясающем главный зал храма. Кто на кого обрушил каменную статую, в кого летит клин огненных шаров, и вообще, когда этот ужас закончится, могут знать только великие боги. «Господин, умоляю, помогите!» Столько мольбы и горя было в надрывном голоске, что Жант не выдержал, шагнул из кладовой. Худенький парнишка с серыми, как почти у всех зангарцев, глазами стоял за колонной, испуганно втягивая голову в плечи каждый раз, как в храме пролетал огненный шар или молния. «А ты кто такой?» «Оруженосец». Чуть не распластавшись по полу в поиске спасения от промчавшейся по залу огненной волны, пискнул парнишка. «Принца Кайрисира, оруженосец. Его сильно ранили бандиты, он еще на ноги не встает. А этим потащили жениться». «И где он?» Природная хватка главы встала в стойку, как хорошая охотничья собака при виде дичи. Спасение старшего принца Зангары пахло выгодой и очень немалой. и Жант решил помочь. Но принцессу все же ни на кого не оставил. Послал с оруженосцем двоих парней, велев тащить несостоявшегося жениха в соседнюю каморку. И вскоре убедился, что принял это решение вовремя. Из пола вдруг полезли примерские создания. Несомненные свидетельства того, что кто-то из магов является одним из хозяев темного дола. «Закрывайте двери, заваливайте мешками», — торопливо командовал Жан, страшно досадуя на себя за то, что решился разделить свой отряд. Нужно было положить неудачливого жениха в дальнем уголке. Все равно ведь он без сознания, как и несчастная принцесса. Впрочем, нет, как раз принцесса, на которую брызгал найденный в кувшине водой один из наемников, подала, наконец, признаки жизни. Судорожно вздохнула. Несчастно сморщила носик, отирая ладошкой непонятно откуда взявшуюся на щеках воду. И медленно распахнула ресницы. Пару секунд смотрела вокруг с безучастным интересом и вдруг в ужасе распахнула глаза во всю сень. Отпрянула от незнакомых мужчин и вжалась спиной в стенку, пытаясь что-то нащупать в складках платья. «Ваше высочество, мы не враги», — поторопился успокоить девушку Жант. «Я глава гильдии наемников Узеня, а это мои воины. Мы вас охраняем по поручению парней, которые привезли письмо от самого верховного главы господина Ирнолиса». «Понятно», — чуть расслабилась принцесса, уже знавшая, откуда у главы наемников такое загадочное имя. «А где они все?» «Там», — коротко кивнул Жант на дверь. «Темные маги призвали нечисть. Вот я и закрыл дверь». «А как же они?» Едва расцветшая улыбка исчезла с разом побелевшего личика. «А вдруг им нужна помощь? Открывай, немедленно, я приказываю». «Но, ваше высочество...» Страшный грохот и последующий вой помешали мужчине высказать свои доводы. А установившаяся следом тишина ударила по натянутым нервам, как плеть по обнаженной коже. Стало ясно, что бой наконец закончился. Но пока не было понятно, кто именно победил. И эта неизвестность, в которой надежда смешалась с тревожным отчаянием, тянула душу хуже зубной боли. «Дель!» Раздался вдруг в тишине безнадежный выкрик, и эхо проводило его глухим звоном. «Дель, ты где?» «Здесь я, здесь!» Срываясь с места и лихорадочно хватаясь за придавивший дверку мешок, едва не плакала принцесса. «Да откройте же, это Изагорский принц! С ним что-то случилось! Ну, быстрее!» Наемники нехотя подчинились, бурча что-то сквозь зубы про избалованную девчонку. Последние ошеломляющие новости еще не перестали будоражить умы всего королевства. Принцесса потрясла всех подданных своей непредсказуемой выходкой, неожиданно превратившись из кроткой и послушной калеки, про которую принято было говорить с жалостливыми вздохами, в отчаянную авантюристку. Многие знатные блюстительницы этикета и морали предрекали Лорадель участь старой девы, ведь ни один достойный ее жених не решится теперь связать себя с девицей, способный на такие дикие поступки. За человека недостаточно знатного ее никогда не отдаст отец. Но Дель, никогда не слышавшая подобных пересудов, и думать не думала про великосветских сплетниц. Что-то окончательно прояснилось в ее душе в те мгновения, когда она, скованная невидимыми путами, стояла перед алтарем рядом с сидевшим в кресле смертельно бледным мужчиной и слушала торопливое бормотание белобородого жреца, пригласившего ее якобы на обед. И прекрасно понимала, вот сейчас он скажет заключительные ритуальные слова, дернет серебряную цепочку, и для нее прозвонит колокол судьбы, навсегда соединяющий с этим незнакомцем, против которого восставало все ее существо. Нет, разумом она даже жалела Зангарского принца, замечая и закушенные от боли губы, и проступившую сквозь праздничную рубашку кровь. Но только до тех пор, пока он был для нее посторонним человеком. А едва раненый станет ее мужем, как она начнет желать ему немедленной смерти, и понимание этого приводило честную душу Лорадель в отчаяние. Едва не больше, чем боль, которая поселилась в душе, когда принцесса поняла, что робким мечтам, которым она предавалась, рассматривая придорожные холмы и рощи, никогда не суждено сбыться. Девушка, по примеру жениха, закусила губу, пытаясь не заплакать. И вдруг услышала грохот выбитой двери. И в то же мгновение в храм ворвалось несколько вихрей и яростно набросилось на стороживших жениха и невесту жрецов. Узнав в них инлинов, Дель попыталась бежать, но жрец махнул рукой, и она упала без сознания. Почти одновременно с женихом. По храму неслись кинжалы и заклинания. Шемирл и Инсойрис строили защитный купол вокруг своих воинов. А маги темного дола пытались его смять. И только один из них, сбросив личину настоятеля, громко выкрикивал последние слова брачного ритуала. А дочитав, силой дернул цепочку свадебного колокола. А потом еще раз и еще. Но колокол так и не зазвонил, подтверждая байки догадливых людей, что соединить можно только тех, кто находится в здравом уме. Но и они были правы только наполовину. Далеко не любых рук слушалось зачарованное серебро, оберегая несчастных жертв именно от таких случаев. Вот только Дель этого еще не знала. И когда дверца каморки с треском вылетела вместе с петлями, и в проеме возник выпачканный пылью и кровью Альвагис, в смятении отступила назад. Хотя всего несколько секунд назад ничего не желала так сильно, как увидеть его живым и здоровым. И, возможно, в последний раз полюбоваться на ладную фигуру и внимательные глаза. «Дель, с тобой все в порядке?» «А с тобой?» С ужасом разглядывая залитые кровью сапоги и рукава, прошептала принцесса. «Я цел». Не обращая внимания на наемников, превратившихся в глаза и уши, Инлин шагнул к девушке и подхватил ее на руки. Ему это было просто необходимо, хоть на миг прижать любимую к груди, поверить, что уже позади охватившее его нестерпимое горькое отчаяние, когда он разглядел, как Лорадель безропотной куклой стоит под свадебным колоколом, и услышал отдающийся эхом от гулких сводов звук страшных слов, навсегда отбирающих у него даже надежду на счастье. «А этот, который...» Дель просто не могла выговорить страшное слово «муж». Но четвертый все понял и чуть крепче прижал ее к груди, вынося из тесноты каморки. «Ритуал недействителен», — поторопился Альвагис объяснить принцессе все, что ему самому стало понятно лишь в тот момент, когда на широкой лестнице, ведущей куда-то наверх, возникла белоснежная фигура старца. Настоящего старца, обладающего не только властью, данной королем и советом верховных служителей, но и силой, данной богами. Или природой, что по сути одно и то же. И он этой силой воспользовался сполна, резко преломив ход затянувшегося сражения, вымотавшего обе стороны настолько, что они решились на крайние меры. Темные призвали жутких магических существ, а инлины создали фей, которые крайне неудобно управлять в тесном пространстве храма. И все равно птица десятками рвала отвратительных монстров с черной ядовитой жижей вместо крови. А темные маги создавали взамен все новых и новых. И вдруг все закончилось. Старец выкрикнул всего пару слов, и плиты пола вмиг превратились в ловушки, открывающиеся под темными магами и их созданиями, и сразу сомкнувшиеся, точно челюсти гигантских рыб. Грохот и вопль слились воедино, а у инлинов от жуткого зрелища на миг застыла кровь. А уже в следующее мгновение все исчезло. Светлая сила храма просто растворила порождение темных магов и их хозяев. Только одному из злодеев удалось избежать кары. Каким-то чудом поняв, что появление старца не сулит ничего хорошего, маг в темном капюшоне рыбкой нырнул в спешно открытый портал. «Откуда ты знаешь?» Дель сразу поверила в то, во что хотела поверить всей душой. Но никакого другого вопроса просто не пришло в голову. «Жрец был фальшивый». Мягкий голос, раздавшийся рядом, удивил обоих. Они как-то совсем забыли и про жрецов, и про инлинов, и про наемников. «А вы?» Рассматривая неизвестно откуда взявшегося старика, задала принцесса очередной нелепый вопрос. И, поняв это, смутилась так сильно, что уткнулась носом куда-то в шею четвертому. «Я настоящий», — с доброй улыбкой кротко сообщил жрец и пояснил. Меня темный маг запирал в кабинете. «Дель!» — хором закричали от центрального входа женские голоса. И в храм, с которого предусмотрительный Шемирл снял, наконец, защитный купол, ворвались ее сестры. Альвагис подавил горький вздох и осторожно поставил принцессу на пол. Держать совершенно здоровую девушку на руках без риска для ее репутации дольше было нельзя. Да только Лорадель не зря была воспитана как будущая правительница. И точно знала, что, приняв важное решение, королеве непозволительно от него отступаться, как обычной девице. Это простолюдинки, кухарки да служанки могут крутить голову сразу полудюжине ухажёров, играя чужими чувствами, как деревянными куколками, и не получая за свою бессмысленную жестокость ни наказания, ни порицания. А будущей королеве такое не подобает. Как не подобает и тайная влюбленность со встречами в укромных местечках и записками в дуплах. И хотя иногда Адель завидовала именно таким отношениям, в то же время она была убеждена, что строгие правила придуманы не зря. Народ, доверяющий своей правительнице собственной жизни и судьбы детей, должен быть уверен, что ими правит не легкомысленная вертихвостка, а справедливая, уравновешенная и ответственная королева, никогда не променяющая благоденствие подданных на глупые прихоти. «Подождите», — так властно подняла она руку, что подружки остановились, не добежав всего несколько шагов. А затем, повернувшись к четвертому, с неожиданной робостью прошептала. «Ольф, если я правильно угадала, твое отношение ко мне». У Альвагиса и так, едва стоявшего на ногах от усталости, задрожали руки. Если он верно понял, о чем она спрашивает. Но ведь такого просто не может быть. Принцесса же отлично знает, что его отец стал королем всего полторы декады назад и назначил себя на эту высокую должность собственноручно. Следовательно, и он не такой уж настоящий принц. Она достойна самого лучшего. «Да правильно ты все поняла», — не выдержала Кимелия растерянного взгляда принца. «Ну что за мужики такие? Как нужно драться за любимую насмерть, так бросаются без единого слова. А как в любви объясниться, так языки теряют». «Подожди, Ким», — мягко остановил свою спасительницу четвертый, решаясь поставить все на кон. «И пусть будет, как будет, я сам скажу». Он решительно опустился перед принцессой на одно колено и снял с шеи амулет личины. Охнули наемники, не ожидавшие увидеть совершенно неизвестное лицо, чуждое этому миру. Посуровили незаметно подошедшие инлины, до этого в изнеможении сидевшие на ступеньках. И одобрительно кивнул белобородый жрец, сопоставивший все услышанное сегодня с тем, что знал ранее. «Лорадель». В наступившей тишине тихий голос Инлина был слышен, казалось, в любом уголке храма. «Я, Альвагис, принц Изагора, люблю тебя и прошу стать моей невестой». «Я согласна». Голос принцессы был так же тих и так же тверд. «И хочу скрепить нашу помолвку здесь и сейчас. Ваше святейшество, вы не откажетесь провести для нас ритуал? Встаньте, принц». «Вы равны мне по знатности, и я не знаю никаких препятствий к равноправному браку». Шемирл, доковылявший до сородичей последним, уцепился за Сэма, рядом с которым уже каким-то образом успела очутиться Бенни. И зная, что седьмой прочтет его чувства и поддержит, влил в четвертого достаточно энергии, чтобы во время помолвки жениха не качало, как былинку под ветерком. «Да, я буду рад провести ритуал, но, может, вы вначале приведете себя в порядок?» Настоятель деликатно старался не замечать ни мусоринок в растрёпанной прическе невесты, ни забрызганной кровью одежды жениха. «Нет», — почти в один голос заявили молодые, и старик, понимающе улыбнулся. Сколько он соединил здесь сердец и знает по опыту, всегда можно точно определить истинно любящих и тех, кто вступает в пару по расчету. Тем, кто любит каждую минуту разлуки, кажется годом, а тот, кто женится на деньгах, старается как можно дольше насладиться свободой. «Сейчас», — пробормотал Инсуэрис, отыскавший над храмом довольно мощный магический поток и уже немного подпитавший растраченную энергию. Магистр привычно провел руками, а в отличие от местных магов, инлины не брезговали бытовыми заклинаниями. И в их цитадели никогда не было ни слуг, ни уборщиков. Волосы Лорадель заструились золотистым шелком, словно вымытые в утренней росе. Дорожное платье сменило цвет, став нежно-розовым. А с одежды четвертого исчезли все пятна и проступили сшитые золотом вензеля. «Больше ничего пока не могу», — виновато выдохнул маг, чувствуя, как истощило резерв простое заклинание. Непривычная легкая рассеянная энергия чужого мира, хоть и подчинялась, но не так послушно, как хотелось бы. «Все замечательно, спасибо», — благодарно кивнул магу жених, всего несколько минут назад без сил лежавший рядом с ним на ступенях. Когда тревога четвертого о принцессе стала настолько сильной, что не выдержал Сэм, выдохшиеся маги умудрились его немного подпитать. Седьмого в этот раз Фэй не брали. Со своим даром ощущать чужие эмоции парень был много полезнее, как наводчик, ощущавший, куда враги направят следующий удар, и успевающий предупредить собратьев на своем языке. «Но есть еще одно дело», — жрец оглянулся на наемников, замерших, как мыши перед сыром. Людям их профессии частенько приходится присутствовать при важных событиях. Но чтоб повезло вот так, парни еще час назад и подумать не могли. Вот и затихли, боясь пропустить хоть слово и не менее опасаясь, что если про них вспомнят, то вполне могут и выставить из храма. «Жант», — нашел-таки старец взглядом знакомого наемника. «Сбегайте на второй этаж, там заперты мои помощники. Да принесите кресло для зангарского принца. Высокородные свидетели нам не помешают». «Тут и без него достаточно принцев», — едко фыркнула Бенни, люто возненавидевшая неизвестно откуда свалившегося на голову Дель Зангарца. «Он не виноват», — неожиданно заступилась за неудачливого жениха принцесса, бросив четвертому извиняющийся взгляд. «Он вообще еле дышит. А еще мне кажется, что и его принудили». «Вполне возможно», — одобрительно кивнул девушке настоятель. «Не зря же колокол три раза отказался звонить». Сэм мимолетно глянул на четвертого, проверяя, действительно ли тот не против присутствия на собственной помолвке несостоявшегося мужа Дель. Однако Альвагис, нежно державший невесту за талию, был так счастлив, что мог бы простить в этот момент всех злодеев мира, попрося они о пощаде. А израненного принца, которому достались в результате только боли и унижения, даже слегка жалел. Вот только никак не мог поверить, что можно не желать связать свою судьбу с Дель. Вскоре наемники, боявшиеся опоздать к началу церемонии, чуть не на руках притащили к колоколу и найденных жрецов и кресло для бывшего жениха. А когда принесли и самого зангарского принца, оказалось, что его нужно сначала подлечить. И пока Энсойрис спешно залечивал Каэрисиру самые тяжелые раны, а Шемирл по просьбе Ким возвращал девушкам их собственные лица, Каэтр, Ялт и Сэм сняли свои амулеты. Наемники слегка запаниковали, а Жан даже осторожно отступил назад, прикидывая, куда можно будет бежать, если чужаки задумают недоброе. «Жан, ты же всегда говорил, что, судя по поступкам, изогорцы не такие уж плохие ребята». Неожиданно лукаво усмехнулся настоятель. «Так почему же, увидев их вблизи, так испугался?» «Ну, я же не думал, что они так...» Глава чуть замялся, не зная, как ответить, чтобы не обидеть чужаков. «Не похоже на нас», — понимающе ухмыльнулся немолодой мужчина, в котором Жан с удивлением узнал телохранителя принцессы. А ведь сплетники давно его похоронили, утверждая, что преданный воин умер от ран, полученных при нападении на весенний обоз. «Так вот», — строго продолжил Мартин, «те, кто сегодня привязали его святейшество к креслу, и пытались обманом выдать замуж принцессу, были наоборот одной с нами расы. Но от этого почему-то не стали добрее. Подумай об этом. Извините, ваше святейшество, я вам помешал. Начинайте, прошу». Старец негромко и торжественно произносил ритуальные слова, и в храме становилось светлее и праздничнее. И не мешали этому чувству ни поваленные статуи, ни валявшиеся на полу люстра. А когда он объявил помолвку свершившейся, и легким прикосновением тронул цепочку колокола, по храму полетел, многократно отражаясь от стены уцелевших стекол, чистый серебряный перезвон. И у сестер, умиленно наблюдавших за осторожным и целомудренным поцелуем помолвленных, невольно заблестели от предательских слезинок глаза. «Я думаю, нам нет больше никакого смысла и дальше трястись по дорогам вместе с обозом». Отвалившись от длинного деревянного стола в храмовой трапезной, куда все они отправились после ритуала, задумчиво сообщил Шемерл. Он восстанавливал энергию значительно быстрее недавно вышедших из кармана магистров. Сказывалась многолетняя привычка. Да и плотный обед оказал благотворное действие. Как выяснилось, жрецы вовсе не истязали себя неистовыми постами. И после их угощения маг вполне мог открыть портал в столицу. Тем более, что портальными камнями он запасся с избытком. «Я тоже так думаю», — первой решительно поддержала его Кемелия, которой смертельно надоело сидеть в карете и строить из себя чинную мать семейства. «Тем более, там уже Дисси должна прийти. И Астра, и Уль». «Открывай портал», — выдал команду четвертый, прикинув, что и правда не стоит мучить девушек душной каретой, когда можно сразу очутиться в столице. И немедля склонился к принцессе узнать, не против ли она. Нет, Дель была не против. Наоборот, она вдруг почувствовала себя такой защищенной, такой счастливой. Словно путник, валившийся в ласковое тепло уютного дома после трудной дороги по продуваемому ледяными вихрями полю. И выбирать ей сейчас ничего не хотелось. Пусть сам все решает. Она так устала принимать непосильные даже для хорошо выученной принцессы окончательные решения. Помещение, куда первой переместилась Астра, а уже за ней Айтерис с Инлинами и Дисси, оказалось просторной комнатой, находившейся, судя по обилию неба за распахнутым окном, не ниже, чем на третьем этаже. И это было так же странно, как и количество горшков и кадок с цветущими растениями, расставленных под окнами и между мебелью. Однако у пришедших сразу пропало всякое желание изучать комнату и ее убранство. Едва они обнаружили Наля. Макс смотрел на Инлинов так несчастно и виновато, что сомнений в произошедшем несчастье не осталось ни у кого. «Ули», едва окинув взглядом комнату, поняла Дисси. «Расскажи, как это произошло». «Я никуда тебя не пущу». Едва услыхав про условия, поставленные похитительницей, ощетинился первый. «Этим темным магам нельзя верить даже в мелочах». «Да кто тебе сказал, будто я куда-то пойду?» Дисси успокаивающе погладила мужа по руке, стиснувшей ее талию так крепко, словно жена могла исчезнуть прямо сейчас. «Давайте лучше поищем короля. Кстати, Наль, ты уверен, что она сказала именно «не лезьте в дела короля»?» «Уверен, у меня память хорошая». Тяжело вздохнул эльф, не поднимая глаз. Магу казалось, все презирают его за то, что не сумел защитить свою спутницу. Особенно в таких ситуациях. Так ведь я потому и побоялся в нее заклинание запустить, что магия больно необычная. Не человеческая и не эльфийская, какая-то совершенно неправильная. И портал у нее был неправильный. Вообще такое ощущение, что ее учитель был сумасшедшим. Ведь нормальный маг первым делом учит новичков соотносить силу, потребную для заклинания, с собственным резервом. И никогда не тратить ни на гран больше, чем требуется. Люди называют это бережливостью, а мы — экономией. Она столько энергии вбухала, чтобы снять с нас личины, что у меня волосы потом дыбом стояли. «А ты в этом уверен?» — еще раз на всякий случай переспросила хмурая Астра. «Не может она быть эльфийкой, а ведь ваши женщины не бывают магами, особенно сильными». «Уверен», — еще горше засопил эльф. «Потому ей и удалось застать меня врасплох, что я сразу определил в ней чистокровную эльфийку и не ожидал от нее никакой магии, тем более такой необычной». «Никто не ожидал», — загадочно хмыкнула Дисси. «Потому ей и удалось спастись». «И я бы раньше ни за что не поверила, если б сама с таким не столкнулась». «Откуда спастись?» — не понял Наль. «Дисси, ты что-то знаешь?» Однако ответить Дисси не удалось. В центре комнаты засветился круг портала, и знахарка вмиг оказалась стоящей в самом дальнем углу, сметенной превратившимся в вихрь Айтерисом. Да не просто стоящей, а еще и наглухо загороженной тяжеленным шкафом, который до этого много лет мирно стоял возле стены.